Глава 16. Счастливый случай. Случилось же это все очень просто. Когда Лита упал во время поединка и секунданты кинулись к нему, он казался без движения, словно в обмороке. Ему расстегнули камзол, освободили ворот, распустили застежки. Ничего не помогало. Мельцони почувствовал себя неловко. Положение его действительно было странно, и он не знал, как выйти из него, оставаться ли здесь или тоже сесть на лошадь и уехать. В это время в глубине рощи зашевелились кусты, и послышалось, как кто-то пробирается между ними. Секунданты притихли и подняли головы, прислушиваясь. Шаги приближались к ним. Из чащи вышел на поляну, одетый весь в черное, длинноносый худой человек в широкополой шляпе и с ящиком для растений через плечо. В руках он держал тоже пучок каких-то набранных трав. Он, казалось, был занят усердным рассматриванием их и перебирал их пальцами, близко поднося пучок к своим круглым очкам. Выйдя на полянку, он оглянулся и, заметив сидевших тут людей, слегка растерянно остановился перед ними, как будто желая показать, что он вовсе не хочет мешать им. Те тоже при виде постороннего смущенно взглянули на него, тем более что между делом, за которым они явились сюда, и мирным занятием ботаника ничего не было общего. Ни он, ни они, казалось, в первую минуту не знали, что сделать и как лучше выйти из этой случайной встречи. Он оглянулся еще раз, как бы ища выхода, и тут только заметил Литту, лежащего на плаще, который подложили под него. «А это что же?» — спросил он удивленно, тихо, на ломаном итальянском языке, а затем, не дожидаясь ответа, подошел к Литте, нагнулся над ним и стал осматривать его. Он долго возился над ним, покачивая головою, отложив свои травки в сторону и не спрашивая позволения. Ему не мешали, видя ту уверенность, с которой он принялся за свое дело. Мельцони, вероятно, заметив, что происходило на полянке, подошел от дороги и издали остановился. «Лагардин Нике?» — окликнул он, узнав старика. Нике поднял голову и, покачиваясь из стороны в сторону, проговорил. «А, месье Мельцони, месье Мельцони! Нужно поскорее хоть каплю воды!» Они узнали друг друга. Собственно говоря, никому ничего не было достоверно известно в Неаполе про Мельцони. Жил он, казалось, хорошо, водил знакомство с высшим обществом и с виду имел все данные, чтобы держаться в нем. Он был на короткой ноге со всею знатной молодежью Неаполя. Но откуда он явился, чем занимался и какими способами доставал деньги, которыми, однако, как будто не стеснялся, никто не знал. Правда, никто также и не мог заподозрить его в чем-либо нечестном или предосудительном. Он держал себя безупречно, молодой, бойкий, некрасивый собою, но не безобразный, и с оттенком ума на лице. Мельцо не мог понравиться с первого раза. Его слегка развязная манера, беглый разговор, казалось, располагали к себе. Он появился в Неаполе года два тому назад, и с тех пор успел ужиться здесь и поставить себя на довольно видное место. К Лагардину Нике у него было рекомендательное письмо из Парижа от хорошо известного Лагардину человека. Старик принял Мельцони, и тот бывал у него, выражая склонность к тем занятиям, которым был предан сам Нике. Мельцони в первое время часто посещал старика, беседовал с ним и выказывал большое любопытство к отысканию красного льва и деланию золота. Это, казалось, в особенности интересовало его. Хотя Лагардин Нике очень неохотно разговаривал именно об этих вещах, потому что для него самого этот красный лев золота и процесс перерождения простого угля в алмаз вовсе не были важны. Мельцони скоро надоел ему, и он употребил против него, чтобы отделаться давно испытанное и верное средство, дал ему денег взаймы. С тех пор они действительно не видались. Но теперь Мельцони ничуть не сконфузился и не смутился их встречи. Он очень предупредительно засуетился из стороны в сторону, как будто желая всем существом своим помочь Литте, но с грустью признавая свое бессилие. Лагардин Нике достал из кармана плоский хрустальный флакон с темной маслянистой густой жидкостью и, капнув ее себе на ладонь, стал растирать левую часть груди Литты. Дук Димермаре, не пожалев своего бархатного берета, принес в нем воды, которую отыскал-таки не без усилий. Лагардин Нике спрыснул лицо Литты, достал другой флакон, капнул из него на язык больного, и Литта медленно и тяжело вздохнул, видимо, приходя в себя. Старик велел намочить ему еще голову, и когда грудь Литты вторично приподнялась от глубокого вздоха, быстро встал с колен, собрал свои травки и, сказав, что теперь только пусть дадут спокойно Литте отдышаться и что он сейчас окончательно придет в себя, ушел, поспешно кивнув головою в сторону Мельцони. Как человек, которому дорога каждая минута времени. Его длинная сухая черная фигура была видна еще сквозь чащу дерев на дороге, когда Литта открыл глаза и шевельнулся. Грудь его дышала теперь совсем ровно, и бледные щеки начали розоветь. Он поднес руку к голове, крепко провел ею по лбу и, сожмурив глаза, снова открыл их, затем, поднявшись корпусом, сел, опершись о землю рукой. «Ну, слава святым угодникам!» — проговорил Ди Мермаре. Литта оглянулся кругом, как бы припоминая, где он, и силясь понять, что с ним. Наконец, вполне сознание окружавшего блеснуло в его глазах. Он заметил Мельцони, удалившегося к лошадям, узнал своих секундантов и, быстро оправив свою одежду, поднялся на ноги, схватив снова в руки шпагу. «Не лучше ли отложить, граф?» — заявил со своей стороны дук, но далеко не так уж официально, как перед началом дуэли, тем более что был лишен теперь бархатного берета, висевшего на суку для просушки. «Нет, что же откладывать?» — как-то рассеянно ответил Литта, выгибая о землю свой клинок и ища глазами противника. Мельцони подошел не сразу, но все-таки подошел и обнажил шпагу. Он казался очень усталым, движения его были рассчитаны медленны, и лицо отражало тихую грусть. Литта чувствовал себя превосходно. Прежнее настроение, какое было в нем перед началом поединка, снова вернулось к нему. Несмотря на обморок, и как ни в чем не бывало, он будто после отдыха поймал шпагу Мельцони и заиграл ею, точно фехтуя на уроке со слабым учеником. Тут только он заметил, насколько Мельцони дрался слабее его. И не давая уже себе труда, он совсем спокойно повел бой, изредка пытаясь кончить его легким ударом, чтобы дать почувствовать противнику свою силу. «А может быть, он обманывает меня? Хочет развлечь?» — сообразил Литта и, почти непроизвольно, нажав клинок Мельцони ближе к рукоятке, сделал быстрый поворот кистью своей руки. Шпага вырвалась у Мельцони из рук, и, задрожав, отскочила в сторону. Летта приостановился и, по обычаю дуэли, подал противнику свое оружие, а сам спокойно и неторопливо сделал два шага, нагнулся, поднял выроненную шпагу Мельцони и снова стал на место, опять готовый продолжать бой. Но как только Мельцони увидел свою шпагу в руках у Летты, он прикусил губу и нервно заговорил что-то медля. «Стать снова Энграде!» «Я жду, сеньор Мельцони», — проговорил Летта. Его противник сделал неопределенное движение рукой, точно хотел обратно получить свою шпагу. Но, видя, что Летта уже поднял ее, морщась, отстранился от вытянутого острия ее и через силу проговорил, наконец. «Довольно. Верните мою шпагу. Так нельзя. Я не могу продолжать дуэль. Будет. Довольно».